Капитана Сундукера задержали в Шанхае и обвинили в незаконном вмешательстве в дела воюющих держав. Назвали его поступок пиратством. Уж не знаю, имел ли право американский консул устраивать такую разборку, но факт есть факт. В общем, проводили капитана Сундукера в консульство, чтобы учинить допрос и расправу. Но тут ему опять повезло. Консулом оказался старый знакомый капитана. Они вместе служили на крейсерском пароходе «Пума» во время войны северян и южан. Томас, старый хрыч, это ты! Седой уже, а все еще безобразничаешь, как мальчишка. Японцы рассказывают, что ты утопил их миноносец с помощью какой-то секретной торпеды. Это китобойный гарпун. Капитан Сундукер поведал, как все было, и чем больше говорил, тем недоверчивее качал головой его приятель. И под конец капитан сказал, разумеется, что больше не будет. Я больше не буду. Знаю, знаю я это твое любимое обещание. Ну, честное же слово, Билли, я больше не буду. Суди сам, ну как я могу снова пустить под воду самурайское корыто, которое и без того на дне морском? Ты неисправим, Томми. Никому больше не рассказывай эту историю. Все равно никто не поверит, что можно потопить военный корабль плевком из гарпунной пушки. Опять будут говорить, что капитан Сундукер надувает свои мыльные пузыри. Вот так и кончилась эта история. А дальше что было? Дальше много всего. Но капитана постоянно мучили две мысли. Одна по поводу всего человечества, почему людей на земле никак мир не берет. А вторая о собственной судьбе, отчего он такой неудачник. Самое обидное, что не сумел открыть ни одного полюса. И вот однажды в португальской таверне «Потроха Барракуды» Фома Иванович в компании знакомых капитанов поклялся, что он все-таки найдет на нашей планете свой полюс, никому еще неизвестный. И не какой-нибудь там магнитный или полюс холода, или наоборот жары, а совершенно особенный. Если, конечно, на это хватит моей жизни. С той поры больше никто не видел капитана Сундукера и его бригантину. Какое-то время ходили о ней всякие слухи, но потом и они позабылись. Людям было не до того. Первая мировая война, революция в России, по всей планете дым коромыслом. И кому какое дело до старого чудака-капитана, который известен был только всякими своими фантазиями. Этакий капитан Врунгель начала 20 века. Жалко. Да. Но, может быть, это и правильно, когда старые капитаны не умирают на пенсионной постели, а вот так уходят в неизвестность. Как ты думаешь? Не знаю. Наверное, правильно. Только плохо, что мы не знаем, открыл он свой полюс или нет. Да, это огорчительно. О, да ты уже кончил всю работу. Я давно уже кончил. Просто сижу и слушаю. Ты молодчина, бубенчик. Просто не знаю, как тебя отблагодарить. От денег ты в тот раз отказался. Этого еще не хватало. Но награду ты все-таки заслужил. От меня и от капитана Сундукера. Может быть, ты выберешь какую-нибудь вещь из капитанской коллекции, а? Ну, конечно, если это не портрет. Я бы, наверное, выбрал. Только это, наверное, очень ценный экспонат. Конечно, его нельзя. Скажи, о чем речь? О пистолете. Господи, боже ты мой. Разумеется, я тебе его подарю. С величайшим удовольствием. Да, это памятная для меня вещь. Фомушкина игрушка. Но ты ведь тоже теперь не совсем равнодушен к капитану Сундукеру, а? Еще бы. Только обещай исполнить два условия. Хоть тысячу! Во-первых, ты никогда не будешь стрелять ни по воробьям, ни по кошкам, вообще ни по кому живому. Само собой! А второе условие? Ты будешь иногда заходить ко мне в гости. А я и сам хотел попросить. Вы же не все еще рассказали про капитана. А я еще не всю коллекцию разглядел. Хотите, я в ней генеральную уборку сделаю. Все рамки на фото починю, все медяшки надраю. И надо ведь еще паруса на бригантине привязать. Я помогу. Договорились.